Глава 17. Лига наций давно прекратила свое существование, и теперь великолепные дворцы ее, как старый, так и новый, построенные перед войной, пустовали. Под их сводами больше не велись горячие бесплодные дебаты, и напыщенные дипломаты не переливали из пустого в порожнее, с соблюдением всех правил риторики. Но Женева по-прежнему была полна иностранцами. Много было американцев, много немцев, французов, англичан, итальянцев и даже японцев. Представители стран Латинской Америки орудовали в Швейцарии под видом корреспондентов различных газет и агентств, существующих и несуществующих торговых и финансовых фирм, акционерных обществ и страховых компаний. Все отели и многочисленные пансионаты были битком набиты, и Василию не без труда удалось найти отдельную меблированную квартиру из 4 комнат на одной из таких окраинных улиц. Женева стала центром мирового шпионажа и разнузданной спекуляции. Разведчики стран следили друг за другом, на ходу ловили слухи, новости, сенсации, вербовали информаторов и осведомителей из среды дипломатического и военного персонала противников, создавали хитроумные способы связи. Представители фирм и компаний покупали и продавали все – стратегическое сырье, редкие металлы, готовые изделия и дефицитные товары. Агентам воюющих стран ничего не стоило купить сталь, нефть, подшипники, стальные тросы, навигационные приборы для самолетов, предметы ширпотреба и продукты питания. Все это открыто на глазах у швейцарских властей, объявивших строгий нейтралитет. Василий слышал, как один делец говорил другому: «Чему вы удивляетесь? Это же бизнес. При желании здесь, в Швейцарии, можно купить целую эскадру боевых самолетов и любое количество дальнобойных пушек. Были бы только деньги. Чтобы всерьез обосноваться здесь и быть полезным делу, которому он служил, Василию нужно было заняться достаточно масштабной коммерческой деятельностью. Осмотревшись, взвесив все возможности, он написал обстоятельную докладную записку Адамсу с целым рядом деловых предложений. Василий сообщил, что здесь можно сбывать нефть и нефтепродукты нейтральным и невоюющим странам, не нарушая закон о нейтралитете, утвержденный американским сенатом, или же организовать дочернюю компанию в одной из латиноамериканских стран и действовать от ее имени. «Мистер Адамс, вы хорошо понимаете, торговля будет и после войны», — писал он, «особенно такими товарами, как нефть и нефтепродукты, без чего не может обойтись в современных условиях ни одна страна, будь она маленькой или большой. Следовательно, о закреплении за собой рынков сбыта нужно думать уже сейчас. Зачем, например, нам терять такой выгодный рынок, как испанский, и не попытаться завоевать португальский? Почему нам не воспользоваться затруднениями англичан и не вытеснить их с рынков Швеции и Швейцарии? Буду ждать ваших указаний. Заверяю вас, что сделаю все, что будет в моих силах, чтобы способствовать процветанию нашей компании. Я пишу «нашей», потому что моя судьба тесно связана с судьбой компании, которую возглавляете вы, мистер Адамс». Не дожидаясь ответа из Нью-Йорка, Василий написал письмо в Париж Джо Ковачичу и сообщил ему, что при некоторой смекалке, энергии и предприимчивости в Женеве можно сколотить миллионы. «Организуйте через своего старика поставку мне в, возможно, больших количествах чая, кофе, сигарет, сгущенного молока, свиной тушенки, различных лекарств. Условия остаются прежними. Чистая прибыль пополам. Здесь нет проблемы с валютой. Швейцарские марки котируются везде. Надеюсь, вы учитываете, что я не предлагаю поставлять сюда что-либо имеющее хоть какое-нибудь отношение к войне. Упаси меня Бог от этого. Мы будем торговать только товарами, облегчающими людям жизнь, что особенно важно в наш жестокий век». Через 10 дней Адамс известил Василия, что его предложения принимаются. Ему поручается организация отделения компании в Швейцарии, а сам мистер Кочек назначается уполномоченным с окладом в размере 5000 долларов в месяц, кроме отчислений процентов от реализации. Джо Ковачич ответил предельно лаконичной телеграммой: «Вы умница! Старик дал согласие. Скоро товар поступит. Желаю успеха». За последние годы Василий набил себе руку в коммерции. Он в Женеве легко справился с организационными делами. И вот уже на фасаде его конторы красовалась вывеска с золотыми буквами «Standard Oil Company», а внизу — швейцарское отделение торговли нефтью и нефтепродуктами. Из Америки поступили первые партии товаров, отправленные Ковачичем-старшим. Работа закипела. Новый 1941 год пришлось опять встречать на чужбине и вдвоем. Ровно без 10:12 Василий и Лиза сели за стол и наполнили бокалы шампанским. Василию очень хотелось переключить радио на московскую волну, но это было не совсем безопасно, могли подслушать соседи. И все же он, настраивая радио, поймал на несколько секунд Москву. Оттуда передавали праздничный концерт. «Опоздали!» Василий с досадой махнул рукой. «Ну, старушка, выпьем за благополучие нашей Родины, за наш народ, чтобы черные тучи миновали нас. С Новым годом!» «С Новым годом!» — ответила Лиза, высоко поднимая пенящийся бокал. Они не предполагали, что новый 1941 год станет для их Родины началом неслыханных страданий. В Женеву приехал оберштурмбанфюрер Отто Лемке, и Василий пригласил его к себе в контору. Лемке явился в назначенный час. Он был в штатском костюме и потому потерял половину своей представительности. То ли дело черная форма эсэсовца с черепом на фуражке. Опустившись в кожаное кресло, Лемке, тяжело вздохнув, закурил. «Вы начали курить?» — удивился Василий. «От такой жизни не то что закуришь, завоешь, пожалуй», — ответил тот, затягиваясь табачным дымом. «Чем же вы так огорчены? Вы всегда такой бодрый, жизнерадостный. И вдруг скисли. Ах, дорогой Кочек, я вам принес такие сведения. 12 декабря фюрер подписал директиву номер 21, озаглавленную «План Барбаросса». Кажется, я имел случай говорить вам, что первоначально он фигурировал под шифром «План Отто». «А что это за директива, подписанная фюрером?» — спросил Василий. «Буду говорить с вами на чистоту. То, что я сейчас сообщу вам, настолько важно, что скажи я об этом русским, они осыпали бы меня золотом с ног до головы. Но я, Отто Лемке, не желаю иметь никаких дел с коммунистами. Да и вам давать эти сведения даром нерезонно. Короче, с вас, как со старого знакомого, возьму всего лишь $5000. Согласны?» «Согласен, если только сведения действительно стоящие». «Еще бы не стоящие. Согласно этой директиве, Генеральный штаб должен разработать план нападения на Советскую Россию. Копию директивы достать не удалось, хотя я ее читал и даже успел списать начало. Вот оно». Эсэсовец достал из бумажника лист бумаги, сложенный вчетверо, развернул. «Германские вооруженные силы должны быть готовы еще до окончания войны против Англии разбить Советскую Россию в стремительном походе», — прочитал он вслух. «Для этого армия должна пустить в действие все находящиеся в ее распоряжении соединения, за исключением лишь тех, которые необходимы, чтобы оградить оккупированные районы от каких-либо неожиданностей. Приготовления должны быть закончены до 15 мая 1941 года. Особое внимание следует уделить тому, чтобы подготовку этого нападения было невозможно обнаружить». «Ну как, достаточно?» Василий молчал, стараясь изо всех сил не показать свое волнение. «А как же с Англией?» — спросил он как можно спокойнее. «Неужели ваши все же отважатся воевать на два фронта?» «Фюрер предполагает, что если он нападет на Советскую Россию, то Англия согласится на переговоры и в конечном итоге будет помогать в войне против коммунистов. Ходят слухи, что скоро начнутся переговоры с англичанами. Как и предполагалось раньше, кто-то из руководителей партии поедет в Англию». «Ну что же, это не только важные, но и устрашающие сведения. Я же и говорю, война с коммунистами — это вам не легкая прогулка по странам Европы. Боюсь, русские себя покажут». «Вы оставите мне копию начала директивы?» «Могу, но...» Лемке замялся. «Да-да, понимаю. Нужно сперва рассчитаться с вами. Вот вам чек на $5000». Василий подписал чек и дал его Лемке. «Еще одна просьба к вам. В Берлине вы найдете моего бывшего садовника, Мюллера, и передадите ему письмо, а когда будете возвращаться, привезете ответ». «Пожалуйста, это не составит большого труда. Настроение у Лемке заметно улучшилось после получения чека. «Когда вы собираетесь снова побывать здесь?» — спросил Василий. «Примерно через месяц. А если я возьму на себя все ваши дорожные расходы, могли бы вы прибыть недели через две?» «Пожалуй, могу. Сегодня 5 января, буду у вас 15-го. Это вас устроит?» «Вполне. Завтра я напишу Мюллеру письмо». Перед своим отъездом из Берлина Василий имел беседу с садовником Мюллером, который, после того, как Василий вызволил его из гестапо, стал относиться к нему с большим доверием. Они договорились, что в случае крайней необходимости Мюллер будет служить своего рода почтовым ящиком. Пожимая на прощание большую волосатую руку эсэсовца, Василий сказал: «Пригласил бы вас в ресторан пообедать, но, откровенно говоря, в ваших интересах, чтобы нас не видели вдвоем». Лемке ушел, а Василий долго сидел за письменным столом, обхватив голову руками. Кажется, свершилось худшее, чего можно было бы ожидать. Гитлер решил напасть на Советский Союз. Нужно действовать, немедленно известить отца. «Отсюда, из Швейцарии, это сделать легко», — говорил сам себе Василий, а другой голос нашептывал ему: «Не горячись, следуй правилу, прежде чем сообщить отцу такие важные сведения, сперва проверь их, дублируй из нескольких источников». Василий терзался до тех пор, пока не появился через 10 дней оберштурмбанфюрер. Вручив письмо Мюллера, он вопросительно посмотрел на Василия. «Вы хотели бы получить деньги за ваши путевые издержки? Сколько?» — спросил Василий. «Мелочь. $300». Сведения Лемке подтверждались. Правда, Фридрих Кольвиц указал несколько сроков нападения на Советский Союз. 20 апреля, 18 мая, 22 июня и даже 6 апреля. Но он давал понять, что эти сроки названы, чтобы ввести в заблуждение противника. Главное же, Кольвиц подтверждал существование самой директивы. И еще Мюллер писал, что здоровье фрау Эльзы ухудшается с каждым днем, и врачи не надеются на улучшение. Сама она думает, что жить ей осталось не более полугода. Яснее и не скажешь. Полгода. Те же сроки, что установил Гитлер на подготовку армии для нападения на Советский Союз. Теперь нельзя было терять ни минуты. Василий, заперся у себя в кабинете, составил зашифрованную телеграмму на имя отца и отправил адресату. Через день он получил телеграмму-молнию с предложением немедленно выехать с женой в Москву через нейтральную Швейцарию. Это означало ехать или морем, где рыскали немецкие подводные лодки и топили все, что попадалось им на глаза, или же через Финляндию, которая фактически была оккупирована Германией. Времени для размышлений не оставалось. Василий в тот же день посетил советского консула и получил визу на поездку в Москву по делам американской нефтяной компании Standard Oil. В гостинице «Националь», где обычно останавливались иностранцы, был забронирован номер с видом на манеж для двух американцев, мужа и жены. Лиза часами могла стоять у окна, не в силах оторвать глаз от улицы, от кремлевской стены, от прохожих. Она радовалась всему — московскому морозцу, снегу на крышах домов, детворе, играющей во дворе соседнего дома, студентам, спешащим в университет. Не успели они распаковать чемоданы, как раздался телефонный звонок. Василий снял трубку. «Мистер Кочек, если у вас нет неотложных дел, то просим вас зайти к нам. Адрес вам известен. Пропуск будет заказан». Через полчаса Василий стоял перед молодым, но весьма ответственным работником, даже не предложившим ему сесть. «Скажите, Максимов, вы прислали отцу эту телеграмму?» — сухо спросил тот, держа в руке расшифрованную телеграмму Василия. «Я прислал». «И вы утверждаете, что немцы собираются напасть на Советский Союз?» «По крайней мере, об этом говорят те неопровержимые сведения, которыми я располагаю». «Сведения, сведения! Похоже, вам даже в голову не приходило, что такие, с позволения сказать, сведения могли вам подсунуть те, кто заинтересован в том, чтобы дезориентировать нас, ввести в заблуждение или даже спровоцировать». «Я не мальчик, чтобы мне могли подсунуть ложные сведения. То, о чем я сообщил отцу, соответствует действительности. Прошу вас в этом не сомневаться». Василий побледнел от гнева и горького недоумения. «Поссорить нас с Германией хотят прежде всего англичане. Надеюсь, это вам известно? Да, англичане. Ответственный работник поднялся из-за письменного стола, и Василий отметил про себя, что он маленького роста и, несмотря на сравнительно молодые годы, уже успел отрастить порядочное брюшко. «Спортом не занимается», — подумал Василий. Между тем ответственный работник продолжал. «Одно из двух. Они ввели вас в заблуждение, подсунув вам фальшивку, или...» Василий не дал ему закончить. «Вы не смеете так говорить со мной!» Тихо сказал он, повернулся и вышел из кабинета. Он отметил пропуск у секретаря, спустился на улицу. День был морозный, на чистом небе сияло солнце, дышалось легко. Василий вдохнул холодный воздух всей грудью, расправил плечи и не спеша пошел в гостиницу. В голове было пусто. Что это такое? Дурной сон или недоразумение? После стольких лет тяжелой работы на чужбине, и вдруг, или вас ввели в заблуждение, он хотел, наверное, сказать, или подкупили. Василий внутренне содрогнулся, словно получил пощечину. «Ну что?» — спросила Лиза, и, заметив его напряженный взгляд, осеклась. «Нашелся человек, к тому же ответственный работник, для которого вся наша с тобой десятилетняя работа ничего не стоит», — с горечью проговорил Василий. «И оказывается, я вообще мальчишка, которого каждый дурак может обмануть». «Да ты не волнуйся. Главное, не волнуйся. Недоразумение какое-нибудь. Что он сказал?» Лиза не знала, как успокоить Василия. Язык не поворачивается повторить его слова. «Он что, с ума сошел?» «Нет, Лиза, он просто дурак и чинуша. Общая направленность политики заключается на сегодня в том, чтобы не давать немцам повода для преждевременных конфликтов, всеми средствами выиграть время. Вот он и не хочет верить, что существуют факты, противоречащие этой концепции. Не хватает у него широты взгляда. И вообще, нельзя же идти против общего течения, даже если это крайне необходимо». У Василия была удивительная способность. При крупных неприятностях он ложился в постель и мгновенно засыпал. Так и на этот раз лег и заснул. Проснувшись, он, как ни в чем не бывало, пригласил Лизу в шашлычную. «Поедим с тобой настоящего шашлычка, выпьем бутылочку цинандали, а там будь что будет. У нас с тобой в жизни бывало всякое. Не вешай голову, старушка, одевайся и пошли». В шашлычной у Никитских ворот они просидели допоздна. Там было тепло и по-своему уютно. Ни на одну минуту их не покидало сознание того, что они у себя дома, на родной своей земле. Потом они пешком прошли на Красную площадь, молча постояли у мавзолея, послушали бой кремлевских курантов. В гостиницу вернулись в 12:00. Дежурная по коридору, протягивая Василию ключи от номера и записочку, сказала по-английски: «Вас просили позвонить по этому телефону, как только вернетесь». Василий поблагодарил дежурную, но звонить не стал. В номере он сказал Лизе: «Поздно, и я не совсем в форме. Позвоню утром, авось до утра ничего особенного не случится». Утром его опередили. Позвонил по телефону помощник того ответственного работника, у которого Василий был. Он попросил как можно скорее прийти. Тон помощника был вежливый, даже предупредительный. Когда Василий вошел в кабинет, ответственный работник сказал, не глядя на него: «Вас вызывает к себе товарищ Сталин». Василий молчал, ему показалось, что он ослышался. «Вы должны быть у товарища Сталина ровно в 11:00». Только теперь до Василия дошел смысл этих слов. «Я должен сходить в гостиницу и переменить хотя бы рубашку. Это много времени не отнимет». Услышав в голосе Василия решительные нотки, ответственный работник махнул рукой: «Идите, но чтобы одна нога там, другая здесь. Будьте у меня ровно в 10:30, живым или мертвым». «Постараюсь все-таки живым», — ответил Василий и быстро вышел из кабинета. В приемной Сталина дежурный секретарь поставил галочки против фамилий приглашенных и попросил подождать. А когда стрелки круглых стенных часов показали ровно 11, двери кабинета открылись, и человек в полувоенной форме негромко сказал: «Прошу товарища Максимова». Василий прошел через небольшой коридор в кабинет Сталина. Ответственный работник остался в приемной, его не пригласили. Сталин стоял у камина с трубкой в руке. «Здравствуйте, товарищ Максимов», — «Садитесь вот сюда». Сталин показал рукой на свободное кресло. «Спасибо, я постою». «Почему так?» «Говорят, в ногах правды нет». Сталин улыбнулся. «Я не могу сесть. Вы ведь стоите, товарищ Сталин». Сталин пропустил мимо ушей слова Василия и, вытряхнув пепел из трубки в камин, сказал. «Вы писали, товарищ Максимов, о директиве Гитлера генеральному штабу немецкой армии». «Да, товарищ Сталин, писал». «Откуда стало вам известно о наличии такой директивы?» «Узнал из надежных источников». «А вы не допускаете, что это провокация, подстроенная немцами специально для нас?» «Такое предположение совершенно исключается». «Вы уверены в этом?» «Да, товарищ Сталин, уверен». «А нельзя ли допустить другое? Вся эта история, связанная с директивой Гитлера, организована англичанами, и стараниями их разведки попала к вам». «Нет, такой вариант тоже исключается». «Почему вы говорите так уверенно, товарищ Максимов?» «По очень простой причине. Люди, доставшие мне эти сведения, проверены и перепроверены не раз и не два. С ними я работаю давно. И не было случая, чтобы они пытались обмануть меня. Потом у нас есть неписанный закон. Прежде чем сообщать о таких важных делах, мы проверяем дважды и трижды полученные сведения через разные источники. Кроме того, у меня имеются еще и косвенные доказательства, подтверждающие правильность сообщенных мною сведений. Немецкий солдатский разговорник тоже говорит кое о чем. Не знаю, докладывали ли вам о том, что во время пребывания в Берлине советской правительственной делегации мы передали ей через наше посольство экземпляр этого разговорника. Сталин молча кивнул головой. И еще. На первый взгляд маловажный, но на самом деле весьма существенный факт. В Берлине на улице Унтер-ден-Линден находится самое большое и самое роскошное фотоателье Гофмана. Его считают придворным фотографом Гитлера. С начала войны на Западе стало обычным явлением, что этот самый Гофман, осведомленный о планах фюрера, вывешивает на одной из витрин большую карту той страны, куда нацелен очередной удар фашистской армии. Совсем недавно мне стало известно, что Гофман вывесил на витрине большую карту Советского Союза. «Значит, они не боятся ни Бога и ни черта», — сказал Сталин и после минутного раздумья подошел к Василию. «Вы понимаете, товарищ Максимов, рассуждая логично, кажется совершенно невероятным, чтобы Гитлер рискнул ввязаться в войну с Советским Союзом, не закончив кампанию на Западе, оставив у себя в тылу англичан. С другой стороны, ваша твердая уверенность заставляет думать, что такая директива существует на самом деле. Совсем уж другой вопрос, с какой целью она, эта директива, составлена». Он снова помолчал. Гитлер, составляя директиву, мог преследовать разные цели. «По этой причине нам нужно действовать по мудрой народной пословице: семь раз отмерь, один раз отрежь. Немедленно возвращайтесь обратно в Женеву. Еще и еще раз проверьте все и доложите лично мне. Отныне вы должны неустанно следить за всеми происками фашистов, быть в курсе их планов, в особенности против нас. Нельзя жалеть ни сил, ни средств. Вы кажетесь человеком толковым, опытным, наблюдательным. Будем надеяться, что вы успешно справитесь с этой сложной, но благородной задачей и не дадите ни немецкой, ни английской, ни каким-либо другим разведкам обмануть себя». «Постараюсь, товарищ Сталин», — ответил Василий. «Желаю успеха». Сталин протянул Василию руку. В приемной Василию пришлось подождать. Сопровождавший его ответственный работник был приглашен к Сталину. Сталин сказал ему: «Очевидно, этот Максимов — толковый человек и хорошо знает свое дело». «Да, товарищ Сталин, Максимов очень серьезный и толковый человек», — поспешил подтвердить ответственный работник, хотя только что было Василий противоположного мнения. Однако и он мог ошибиться. И, как бы думая вслух, не глядя на собеседника, Сталин продолжал: «Невероятно, просто невероятно, чтобы Гитлер решился напасть на нас, не покончив с Англией. Только маньяк или какой-нибудь законченный авантюрист отважился бы на подобный шаг». и опять к ответственному работнику. «Всячески помогите Максимову, создайте ему все условия, чтобы он мог справиться с нелегкой задачей, которую мы ему задали». Вечером к ним в номер пришел отец. Он заметно сдал. Волосы совсем поседели. На лбу и вокруг глаз появились глубокие морщинки. «Ну, как жизнь молодая?» — спросил он, сделанный веселостью. «Надеюсь, все в порядке?» «Как вам сказать? Сейчас, пожалуй, в порядке. Чего не мог бы сказать вчера в это же время?» «Знаю, дорогой, все знаю». Отец дружески обнял его за плечи. «Не обращай внимания на мелочи жизни. Сказано ведь, что дураков не сеют, не жнут, они сами рождаются. Тут уж ничего не сделаешь. Я тому вельможе доказывал, что ты не такой человек, чтобы сообщать непроверенные сведения. Все напрасно». «Это верно, что дураков не сеют и не жнут», — сказал Василий. «Но, имея большую власть, они могут таких дров наломать, что потом костей не соберешь. Будем мужественны, не станем обращать внимания на случайные жизненные невзгоды. Нам нужно беречь свои нервы. Впереди еще много работы». Отец старался уйти от неприятного разговора, но ему помешала в этом Лиза. «Хороши мелочи, жизненные невзгоды. И потом, отец, почему о своих нервах должны заботиться только мы сами?» «Что я могу сказать, Лиза? Вы абсолютно правы. И если мои личные извинения что-нибудь значат для вас, то я приношу их вам и еще раз прошу, не сердитесь. И главное, не опускайте руки. А теперь перейдем к нашим делам. Учитывая, что события принимают довольно неприятный оборот, и у вас будет много работы и немало трудностей, я решил отдать вам Стамбулова. Он опытный конспиратор, предприимчивый малый, может оказаться вам очень полезным. Надеюсь, Василий, ты найдешь для него подходящее прикрытие?» «Разумеется, найду». «Это вы хорошо придумали. Стамбулов — подходящий помощник». «И еще я хочу вас связать с одним местным антифашистом», — продолжал отец. «Его фамилия Дикман. Он коренной швейцарец. Дикман сам явится к тебе, Василий, и в случае необходимости будет вам полезен. По-моему, помощь местного человека никогда не помешает, не так ли?» «Разумеется. Особенно в условиях Женевы, когда вокруг тебя вертятся подозрительные люди, и не знаешь, кто из них в какой разведке работает», — ответил Василий. «Сейчас ваша задача заключается главным образом в том, чтобы иметь точную информацию о всех шагах Гитлера. Не только совершенных, но и намечаемых. Твой оберштурмбанфюрер — очень ценная находка. Особенно сейчас, когда он работает в заграничном отделе гестапо и имеет возможность посещать Женеву. Ты его озолоти, только не выпускай из рук. Мюллер — человек верный, но не совсем подходящий почтовый ящик. Он уже однажды побывал в гестапо, и, думается мне, подозрения с него не сняты. Будет целесообразно, если мастер Герман выделит вам запасного для почтового ящика. Мало ли что может случиться. Немецкие подпольщики со временем могут оказывать вам неоценимую помощь. И Кольвицу, и фрау Браун плати по-прежнему сполна, независимо от того, делают они что-либо для вас или нет. Они пригодятся еще. Кажется, я сказал вам все. Может быть, у вас есть вопросы?» «Есть», — сказал Василий. «Нельзя ли нам съездить в деревню? Тут недалеко. Мы бы управились дня за два. Хочется повидаться с братом, сестрой. Кто знает, когда я теперь приеду домой. Как это ни печально, Василий, но тебе не удастся повидаться с родными. Дорог каждый день, каждый час. Я уже забронировал для вас билеты на самолет Москва-Стокгольм на завтра. А оттуда вы доберетесь до Женевы. Может быть, я смог бы съездить к ним сегодня ночью, а завтра вернуться или послать за ними, чтобы они сами приехали сюда. Ни того, ни другого делать не советую», — сказал отец. «Я уверен, что ни одна пара глаз следит за каждым твоим шагом. Естественно, что у тех, кто заинтересован тобою, возникнет вопрос, зачем этому американцу, приехавшему в Москву по делам американской нефтяной компании, вдруг понадобилось посетить русскую деревню. Вслед за тобой полетят телеграммы в американскую разведку с предложением проверить личность мистера Кочика, поведение которого в Москве показалось подозрительным. Надеюсь, ты этого не хочешь? Кстати, завтра до отъезда обязательно побывай в нефтеэкспорте и для отвода глаз повидайся с товарищем Щукиным, заместителем управляющего объединением. Он предупрежден и будет ждать тебя». «Хорошо. «Побываю в нефтеэкспорте», — сказал Василий. «А вы сами не собираетесь в наши края?» — спросила Лиза. «Не знаю. Это зависит не от меня». «Скажите, как вы думаете, отец, будет война с немцами или директива Гитлера генеральному штабу дана совсем из других соображений?» — сказал Василий. «Трудно сказать. Лично мне кажется, что каждый, кто внимательно читал «Майн кампф», не может не понимать, что войны с фашистской Германией нам все равно не миновать. Претендовать на мировое господство и оставить по соседству такого злейшего врага фашизма, как Советский Союз, нельзя. Гитлер, по-видимому, рассчитывает, что, нападая на нас, он найдет сочувствие на Западе, сумеет заключить почетный мир с Англией и присвоить себе все, что уже завоевано. Другими словами, стать единоличным хозяином Европы. Он, конечно, ошибается в своих расчетах, но крови прольется много». «Я тоже пришел к такому заключению», — сказал, помолчав, Василий. Когда отец собрался уходить, Василий спросил его: «Вы ничего не знаете о моих парижских друзьях и знакомых?» «Кое-что знаю», — ответил отец. «Маринье, твой партнер по теннисному клубу, успел удрать в Англию и там принимает активное участие в работе комитета сопротивления. А вот другому твоему партнеру, Делаграмону, не повезло. Он попал в руки гестапо и сейчас находится в одном из концлагерей в Германии. Твой друг Сарьян исчез, и мы никак не можем напасть на его след. То ли он так глубоко законспирировался, то ли погиб в застенках гестапо. А художник Борро? Борро молодец. Он возглавляет боевую группу антифашистов Парижского района, и его бойцы причиняют немало хлопот. Словом, работают они здорово». «Я рад, что не ошибся в нем», — сказал Василий. В Женеве жизнь шла своим чередом. Швейцарское отделение нефтяной компании Standard Oil работало с предельной нагрузкой. Желающих купить бензин и смазочные масла было много, только успевая выполнять заказы. Неплохо шли и личные коммерческие дела мистера Кочика. Из Америки в его адрес нескончаемым потоком поступали товары. Он уже считался в известной мере монополистом. Лучших кофе и тушенки ни у кого, кроме мистера Кочика, достать было нельзя. Коммерческие и финансовые круги Женевы считали его солидным дельцом и относились к нему с уважением. С приездом в Женеву Стамбулова работать стало легче. Василий зачислил его в штат своей конторы на должность консультанта по финансовым вопросам. Прежде всего, Стамбулову предстояло проверить, соответствуют ли действительности слухи о том, что на советско-польской границе происходит концентрация немецких войск. «Я знаю, что это нелегко, но делать нечего. Нужно», — сказал ему Василий. «Примитесь за дело со всей свойственной вам энергией и находчивостью. Но зря не рискуйте. Денег не жалейте». «Понимаю, шеф. Не беспокойтесь», — ответил Стамбулов со своей неизменной улыбкой. В Женеву снова приехал Отто Лемке. Он казался усталым, чем-то подавленным. «Все же скажу вам, наши зря затевают эту страшную войну с русскими», — сказал он Василию. «Кадровые военные утверждают в один голос, что нам не справиться с ними. К сожалению, сомневающихся немедленно отстраняют от активных дел и выдвигают на их место сторонников опасной теории, что советская Россия — гигант на глиняных ногах. Хороши глиняные ноги, когда они в свое время одолели чуть ли не весь мир, устанавливая у себя власть, а совсем недавно набили морду япошкам у Халхин-Гола. Не понимаю, вам-то чего тревожиться? На русский фронт вас не пошлют. Вы не молоды, вы нужны в тылу. Больше того, как бы война ни кончилась, вы лично в накладе не будете, станете состоятельным человеком», — попробовала его успокоить Василий. «Странно вы как-то рассуждаете, мистер Кочек. Ну что же я, не немец, и все, что относится к Германии, ко мне не имеет отношения? Признаюсь вам чистосердечно, будет очень жаль, если мы потеряем все то, что завоевали в столь короткий срок». «Вынужден вас огорчить, герр Лемке», — сказал Василий. «История доказывает на многочисленных примерах, что еще ни одному народу не удавалось построить свое благополучие на страданиях других народов. Не удастся этого и современной Германии. Мой вам дружеский совет. Думайте о себе и не упускайте из виду ту простую истину, что в конечном итоге все в этом бренном мире решается деньгами. Будут у вас деньги, вы на коне и после войны. Они будут. Всем вашим заслугам и наградам грош цена. Возьмите пример с меня. Я не спеша делаю деньги и знаю твердо, что победителем в этой войне буду я. Вы забываете, что у вас другие возможности. А что мешает вам расширить свои возможности? При вашем положении вы могли бы заработать значительно больше, чем сейчас. Не вижу таких возможностей. Было бы желание, а возможности найдутся. Могу порекомендовать вам, например, такой способ. В оккупированной вами Франции есть немало людей, готовых заплатить хорошие деньги любому, кто поможет им выехать за границу. А еще больше можно заработать, освобождая некоторых узников концлагерей. «Это трудно. Это очень трудно», — сказал Лемке. «А кто вам сказал, что зарабатывать деньги легко?» — спросил Василий. «Хотите, подыщу для вас клиентов? Вывозить людей из Франции — это, пожалуй, еще можно. А вот насчет освобождения из лагерей — не знаю. Во всяком случае, я не возьмусь за это. Ну что ж, займитесь пока вывозом людей из Франции, а там будет видно. Возьмусь, но при условии, что кроме вас я ни с кем другим никаких дел иметь не буду. Согласен, могу быть вашим маклером за 10% комиссионных». Договорились о цене — $2500 за человека. Василий написал Джо Ковачичу в Париж письмо с просьбой найти через художника Буро журналиста Сарьяна и узнать у него, не хочет ли он покинуть пределы Франции легальными путями, а также осведомиться у Буро, не знает ли он людей, которым необходимо выехать из Франции. Пусть сообщит их фамилии для получения официальных пропусков. Письмо к Джо удалось отправить в Париж, как всегда, дипломатической почтой. Спустя несколько дней в кабинете Василия появился с видом победителя Стамбулов. «Все в полном порядке», — заявил он. «Что именно в порядке?» «Рассказывайте». «Мне удалось установить связь с двумя железнодорожниками», — сказал Стамбулов. «Один из них — пожилой поляк, работает весовщиком на бывшей пограничной с Германией станции. А второй, хоть и немец, но антифашист, бывший социал-демократ, диспетчер на узловой станции. Теперь мы будем иметь точные сведения о движении воинских эшелонов на восток». Связь с отцом поддерживалась через специальных курьеров, приезжавших в Женеву. Им регулярно передавались сведения о воинских эшелонах, направляющихся на восток. Этих эшелонов становилось все больше и больше, и все они были нагружены военной техникой, танками, орудиями, боеприпасами, а главное — солдатами. Василий с тревогой наблюдал за всем происходящим. Создавалось впечатление, что там, дома, никто всерьез не принимает приготовление немцев. Вскоре Джо Ковачич сообщил Василию адрес Сарьяна. Журналист соглашался выехать из Франции вместе с женой. А Буро переслал список семей участников сопротивления, которым грозила смертельная опасность. Он сообщал через американского консула, что он и его товарищи были бы чрезвычайно благодарны, если бы удалось вывести указанных в списке лиц. Нежданно-негаданно в Женеву приехал О'Кейли. Василий пригласил его на ужин в один из самых дорогих ресторанов «Отель де Берг». Они сели в дальнем углу и, попивая терпкое венгерское вино, вели неторопливую беседу. Василий сразу заметил, что настроение американского генерального консула в Берлине резко изменилось. Он несколько раз повторил, что Гитлер совсем уже обнаглел. «Если русские не остановят Гитлера, тогда вся Европа окажется под пятой Германии». «Разве войну Гитлера с русскими вы считаете предрешенной?» — спросил Василий. «Без сомнения. Впрочем, дальнейший ход событий будет всецело зависеть от позиции англичан». Какое отношение позиция англичан имеет к войне Германии с русскими? Гитлер ведь собирается заключить с Англией мир. Даже младенцу ясно, что это его очередной маневр. Он думает покончить с русскими без помех, а потом обрушиться на Британию. При таком варианте мир разделится на три сферы влияния. В Европе — Германия, на Дальнем Востоке — Япония и за океаном — Соединенные Штаты Америки. Это опасно. Этого допустить нельзя, сказал О'Кейли, и его лицо стало жестким, озабоченным. Настанет день, и Германия, объединившись с Японией, повернет оружие против нас. Тогда всему конец, вы понимаете? Вот вам ключ к бредовым мечтам Гитлера о мировом господстве. Неужели вы допускаете, что англичане пойдут на мировую с Гитлером, после того, как он обманул их не раз и не два? Во многом это будет зависеть от позиции, которую займет наше правительство. Если мы ввяжемся в войну на стороне англичан, они не пойдут на мировую с Гитлером. А по всем признакам мы ввяжемся в войну. У меня все перепуталось в голове. Вступая в войну на стороне англичан, мы, американцы, тем самым будем помогать коммунистической России. Неужели такое возможно? Ведь вы когда-то говорили, что единственная сила, способная противостоять коммунистической заразе, это Германия, во главе с таким фанатиком, как Гитлер. Дорогой мой, в политике возможно все. Если бы Гитлер, ограничившись захватом Чехословакии и присоединением Австрии, повернул бы свои войска против русских, мы бы его всячески поддерживали. Но когда он замахнулся на всю Европу, и не только на Европу, сейчас очень важно, чтобы он сломал себе зубы на русских. Как бы ни кончилась война с Россией, обе стороны будут основательно обессилены. Русские так легко не покорятся немцам. Они станут драться до последнего. Вот тогда мы и сможем навязать миру свою волю. О'Кейли подался вперед и, понизив голос, сказал: «Наша разведка узнала, что Гитлер решается на рискованный шаг. Он хочет отправить в Англию в первой половине мая, до начала кампании с русскими, своего ближайшего помощника, Рудольфа Гесса, для переговоров. Гесс полетит туда якобы по собственной инициативе. Расчет простой. Если англичане примут его и согласятся вести переговоры, Гесс получит соответствующие полномочия. А если нет, немцы объявят его изменником, и делу конец. Однако хватит нам разговаривать на такие темы. Давайте лучше выпьем. Расскажите, как вы устроились тут, что поделываете?» Василию было не до пустых разговоров. Ему хотелось как можно поскорее закончить ужин, что он вскоре и сделал. Он отвез О'Кейли в его отель, а сам поспешил в пансионат, где жил Стамбулов. Стамбулова он не застал. Оставалось одно — набраться терпения и ждать до утра. Он лег в постель, но сон не шел к нему. Рудольф Гесс, второе лицо в партии национал-социалистов и официальный преемник Гитлера. Может быть, сейчас он направляется на аэродром, чтобы улететь в Англию. А на польско-советской границе фашистские полчища готовятся к наступлению на советскую страну. Нет, он спать не будет. Василий встал на цыпочках, чтобы не разбудить Лизу, вошел в столовую и позвонил Стамбулову в пансионат. Ему ответили, что мсье Стамбулов уже спит. Василий попросил разбудить мсье Стамбулова и позвать к телефону. «Говорит Кочек», — сказал он, услышав в трубке сонный голос болгарина. «Извините за поздний звонок. Прошу вас сейчас же приехать ко мне на квартиру. Есть важное дело. Я буду вас ждать на улице». Василий оделся, бесшумно открыл дверь и спустился вниз. Ночь была теплая, звездная. Тишина. Во всех окнах давно погасли огни. Женева погрузилась в спокойный сон. А в просторных кабинетах немецкие генералы, склонившись над картами, готовили его родному народу смерть. Звук шагов оборвал размышления Василия. Взяв Стамбулова под руку и прохаживая с ним по пустынному переулку, Василий рассказал ему об услышанном. «Надеюсь, вы понимаете, медлить нельзя. Нужно, чтобы эти сведения были у отца не позже 11 часов утра», — сказал Василий. «Не знаю, что и делать. Курьер уехал, а другой приедет не раньше, чем дней через 5. Рискнем зашифровать телеграмму?» «Нет, это рискованно. Немцы могут перехватить ее». «Нашел!» — воскликнул Стамбулов. «Я знаю одного местного радиолюбителя коротковолновика. Он работает по ночам. Однажды я уже использовал этот канал связи. Поеду к нему и вызову Москву. Получив ответ, продиктую радиограмму для отца. Пока агенты немецкой разведки очухаются и организуют перехват, все будет кончено. Они не успеют записать и 2 фраз, как радиограмма будет в Москве». «Этот ваш радиолюбитель — надежный человек? Он согласится передать в Москву такую радиограмму?» «Что за вопрос? Иначе Стамбулов не стал бы поддерживать с ним знакомство. Не будем терять время. Быстренько составьте текст шифровки. Мы должны успеть до рассвета». Утром в конторе на вопросительный взгляд Василия болгарин ответил еле заметным кивком головы. Это означало, что все в порядке. В Москве уже знают о планах Гитлера. Василий облегченно вздохнул и весело взялся за текущие дела. 12 мая сообщение о Кейли подтвердилось полностью. Всему миру стало известно, что 10 мая Рудольф Гесс, лично пилотируя самолет «Мессершмитт-110», вылетел из Аугсбурга, взяв курс на Даунгавилл-Касл, Шотландия. Он намеревался попасть в имение лорда Гамильтона, чтобы через него начать переговоры с английским правительством. Гесса постигла неудача. Кончилось горючее. Он выбросился с парашютом. Незваного гостя задержали местные жители и передали властям. Английские власти интернировали Гесса, а гитлеровцы, поняв, что игра не удалась, объявили его душевно больным, сняли со всех постов и даже репрессировали его родственников. Прослушав сообщение об этом по немецкому радио, Василий подумал, что дома историю с Гессом узнали вовремя. Но факты доказывали правильность и второй части сведений о готовящемся нападении фашистской Германии на Советский Союз. Война стучалась в дверь. Василий потерял покой, ходил хмурый, задумчивый, по ночам не мог уснуть, а чуть свет с тревогой включал радиоприемник. Скупал все газеты, какие только продавались в киосках. 22 июня, рано утром, немецкое радио после бравурного марша сообщило, что немецкие войска вторглись в пределы Советской России и, преодолевая упорное сопротивление противника, заняли множество сел и городов. Так началась для Василия и Лизы Отечественная война. Первой мыслью Василия было немедленно вернуться домой и с оружием в руках защищать родину. Он написал об этом отцу и в ответ получил нагоняй. Отец писал, что никак не ожидал от него такого легкомыслия. «А где ты находишься? Разве не на самой передовой?» — спрашивал он и заканчивал письмо словами, звучавшими как приказ. «Выкинь из головы эти мысли. Запасись терпением и жди. Информируй нас обо всем, что удастся тебе узнать. Не гнушайся даже мелочами. На войне мелочей не бывает. Если на первых порах не удастся сделать многое, не огорчайся, жди своего часа». Начались тягостные будни. Немецкое радио передавало на дню по 5-7 раз военные сводки. Гитлеровские пропагандисты неудержимо хвастались победами на Восточном фронте. Совинформбюро каждый день сообщало об оставлении таких-то населенных пунктов и городов. Тоска делалась невыносимой. У Василия все порой валилось из рук. И так дни, недели, месяцы. К осени фашистские полчища стояли под Москвой, и немецкие генералы хвастливо заявляли, что им видны в бинокль башни Московского Кремля. И вдруг, словно по команде, телеграфные агентства и радиостанции всего мира заговорили о небывалом упорстве русских. Газетные полосы были полны сообщениями о героизме советской армии, а некоторые военные обозреватели высказались в том смысле, что немецким победам первых месяцев войны приходит конец, и, как видно, последнее слово останется в конце концов за русскими. Сами немцы стали сетовать на трудности войны на Востоке, на плохую погоду, холод, бездорожье. И как гром среди ясного неба было сообщение о переходе советской армии в наступление, о разгроме большой немецкой группировки под Москвой. Всем стало ясно, русские развеяли миф о непобедимости немецкой армии. Ранней весной 1942 года в Женеву приехал Лемке, постаревший и еще более мрачный. «Мистер Кочек, у меня к вам серьезный разговор», сказал он, как только поздоровался с Василием и плотно прикрыл за собой двери кабинета. «Скажите мне, могу ли я рассчитывать на вашу помощь? Нет, это не то слово, на ваше покровительство. Но, — поправился он, — если в этом явится необходимость, я сотрудничаю с вами с первого дня вашего приезда в Германию и помогал вам, чем только мог. Я всегда высоко ценил вашу помощь, дорогой Лемке». Василий сразу понял, куда клонит эсэсовец. «Будем говорить откровенно и называть вещи своими именами, как это подобает мужчинам», — сказал Лемке. «Не знаю, как для других, но для меня лично вопрос совершенно ясен. Раз мы не смогли сходу разгромить русских и занять Москву, значит, войну мы проиграли. Ведь весь расчет Гитлера был основан на молниеносной войне, а этого не получилось. Я не молодой человек и хорошо помню 18-й год. Поражение, позор, Версаль, оккупацию, наказание военных преступников и прочее. Уверен, то же самое повторится и теперь, но только в более крупных масштабах. Вряд ли русские простят нам все то, что мы натворили у них. Я дважды был на Восточном фронте по делам нашего отдела и видел своими глазами сожженные города и села, массовое уничтожение мирного населения. А англичане? Не простят нам Дюнкерк, Лондон, Ковентри. И американцы. Почти весь мир против нас. Чтобы уцелеть после этой войны, нужно иметь покровителей. Скажите, Лемке, вы всерьез считаете, что проиграли войну? Не проиграли, а проиграем. Тут есть небольшая разница. В таком случае я твердо обещаю засвидетельствовать перед победителями ваши заслуги и обеспечить вам покровительство американских властей. А пока, надеюсь, вы еще активнее будете сотрудничать со мной. Кстати, как обстоит дело с вывозом некоторых семей из Франции? Все в полном порядке. Если мне согласятся платить и дадут адреса, я добьюсь пропусков на выезд. Сами понимаете, сейчас, больше чем когда-либо, я обязан заботиться о своем будущем. Василий дал Лемке $5000 и адрес Сарьяна. «Это проба. Если дело кончится благополучно, то будут другие», — пообещал он Лемке. Дни шли за днями. Василию приходилось заниматься главным образом мелочами, систематизировать полученную из разных источников информацию и передавать отцу. Лиза работала, не покладая рук. Она просматривала за день множество газет на немецком, английском и французском языках и на основании пустяковых, на первый взгляд, заметок и сообщений делала выводы, передавала их Василию для просмотра и отправки домой. Приезд в Женеву Сарьяна и Жанет был для Василия и Лизы настоящим праздником. Перебивая друг друга, Сарьяны рассказывали обо всем пережитом в оккупированной Франции. «Французам полезно было увидеть фашистов вблизи», — сказал Сарьян. «Сейчас редкий француз может сотрудничать с оккупантами. Даже самые правые стали антифашистами, а большинство участвуют в движении сопротивления». Радость быть в обществе друзей продолжалась недолго. Сарьян был слишком активным человеком и не мог сидеть сложа руки. Вскоре он перебрался в Лондон, чтобы принять участие в освобождении Франции. Из семи друзей Борро удалось переправить в Португалию только четырех, остальных арестовала гестапо. После разгрома немецких войск под Сталинградом Василий и Лиза отметили у себя дома это событие как большой радостный праздник. Многие реальные политики на Западе, да и в самой Германии, вынуждены были пересмотреть свои позиции. В очередной приезд Отто Лемке привез письмо от мастера Германа, переданное через Мюллера. Письмо было со множеством намеков и неясных фраз. После внимательного изучения этого послания Василий понял, что в письме говорилось о немецких генералах, считающих, что Гитлер приведет Германию к катастрофе. Немецкие генералы против Гитлера. В этом было что-то новое, что-то необычное. Эти сведения стоили того, чтобы о них немедленно поставить в известность отца. По ответному письму отца было видно, что он хорошо оценил ситуацию, предлагая узнать поподробнее, кто эти генералы, какие цели они ставят, чего добиваются. Если они намерены выступить, нужно оказать им всяческое содействие во всем, даже в невозможном. Василию при помощи все того же всемогущего оберштурмбанфюрера пришлось командировать в Берлин Стамбулова. Тот должен был повидаться с руководителями подполья и по возможности помочь им. Стамбулов возвратился из Берлина очень быстро. Как ему удалось установить, в дело вмешалась американская разведка. Узнав о существовании группы недовольных генералов и их связи с немецкими подпольщиками-антифашистами, агенты американской разведки в Берлине решились на неслыханный провокационный шаг. Чтобы иметь возможность самолично направлять действия недовольных генералов в угодном им направлении, они выдали гестапо группу Ганса Вебера. О второй группе подпольщиков американские разведчики ничего не знали. Из 33 подпольщиков спаслись только четверо. 29 человек во главе с Вебером были расстреляны без суда и следствия. Когда окончательно стало ясно, что генеральским бунтом стал руководить американская разведка, Василий получил от отца указание не вмешиваться в дела недовольных генералов. Как раз в это самое время Василию стало известно, что немцы через шведских представителей зондируют почву для сепаратных переговоров с Америкой. Действительно, вскоре в Женеву зачастили высокопоставленные немецкие военные в штатском. И по случайному совпадению туда же приехал из Берна посол Соединенных Штатов Америки в Швейцарии. Василий с помощью вездесущего Стамбулова знал о каждом шаге американского посла. Потом в Женеву пожаловал сам мистер Даллес-младший, а из Берлина приехали несколько немецких генералов под видом частных лиц. Даллес привез с собой целую армию советников и десятка-два дюжих детективов. Они заняли целый этаж в отеле «Совой» и закрыли туда доступ посторонним. Даже сменили часть служащих этажа. Впрочем, сам Даллес вел себя скромно, нигде не показывался, ни с кем не встречался. По поводу приезда Даллеса в Женеву ходили разные слухи. Говорили, и этому способствовали сами американцы, что мистер Даллес, устав от чрезмерно напряженной работы, решил просто отдохнуть у Женевского озера. Разумеется, никто не верил этой версии. Василий хорошо знал о подлинных причинах приезда в Швейцарию шефа американской разведки. Отец тоже не дремал. Еще задолго до приезда Даллеса он предупредил Василия о возможных сепаратных переговорах между представителями Германии и Америки за спиной союзников. Отец настоятельно требовал сделать все возможное, чтобы знать не только всех участников переговоров, но и содержание их бесед. Легко сказать «сделать все возможное». А как это осуществить, когда американцы забаррикадировались на третьем этаже отеля «Совой» и местные полицейские власти бдительно их охраняют? Прежде всего Василий начал изучать окружение Даллеса и, к своему удивлению, обнаружил среди его советников француза Жан-Поля Маринье, старого своего знакомого по парижскому теннисному клубу. Попытка связаться с ним по телефону не увенчалась успехом. Портье отеля отказался сообщить номер его телефона. Тогда Василий оставил портье свой телефон с просьбой передать его месье Маринье. Попутно Василий выяснил еще одно любопытное обстоятельство. Охрана немецкой делегации в Женеве была поручена оберштурмбанфюреру Отто Лемке и его помощникам. Сверх всякого ожидания Маринье позвонил Василию в тот же день, вечером, домой, и изъявил желание встретиться. «Если не возражаете, мы могли бы прогуляться с вами по набережной, поговорить», — сказал он. Они встретились в 9 часов вечера возле лодочной станции. После взаимных любезностей, по случаю встречи, Василий предложил Маринье покататься по озеру на лодке. «Так будет лучше, подальше от любопытных глаз и нескромных ушей», — добавил он. Маринье согласился. Отдалившись от берега на порядочное расстояние, Василий перестал грести и обратился к французу. «Рассчитывая на вашу скромность, я позволю себе говорить с вами без обиняков. К этому меня вынуждают обстоятельства. Я живу здесь, как американский гражданин, представляю интересы нефтяной компании Standard Oil. Это мое официальное положение. Главное же заключается в том, что я, как, вероятно, и вы, страстно желаю поражения Германии и освобождение моей родины. Не секрет, что сегодня фактически воюют с гитлеровцами русские. Они приближают день окончательной победы над фашизмом. Между тем, насколько я знаю, американцы в лице мистера Даллеса собираются вести переговоры с немцами за спиной русских». «Откуда вам это известно?» — перебил его Маринье. «Разве это имеет значение и меняет суть дела?» «Нет, конечно. Я спросил, потому что миссия Даллеса держится в строгом секрете. На свете не бывает таких секретов, о которых не знали бы другие. Мне хотелось бы знать ваше мнение. Честно ли поступают американцы в отношении своих союзников, русских?» «Нет», — коротко ответил француз. «В таком случае, могу ли я рассчитывать на вашу помощь?» «Какую?» «Узнать через вас содержание этих переговоров». «У меня тоже есть к вам вопрос. Не скажете ли вы мне, месье Кочек, для чего вам это нужно?» «Для пользы дела. Кому будут предназначены эти сведения?» «Могу заверить вас в том, что они будут использованы во имя справедливости», — уклончиво ответил Василий. Наступила долгая пауза. Василий понимал, что идет на большой риск, разговаривая с Маринье откровенно. Но уже одно то, что Маринье не отказал ему сразу, кое-что значило. «Я должен подумать о вашем предложении», — ответил, наконец, Маринье. «Я только прошу вас учесть при этом, что речь идет о жизни миллионов, о свободе народов», — сказал Василий и взялся за весла. Прощаясь с Василием на набережной, Маринье обещал позвонить ему на следующий день вечером. Ждать пришлось всего 24 часа, но какими длинными они показались Василию. Он с тревогой думал, а вдруг Маринье откажется. Однажды он ведь уже отказал, там, во Франции. Неужели жизнь ничему не научила его? Чтобы не тратить даром времени, он разыскал эсэсовца. «Какие же мы с вами друзья, герр Лемке? Приехали в Женеву и даже не показываетесь. Я очень занят, охраняю драгоценную жизнь целой оравы начальников», — оправдывался оберштурмбанфюрер. «К тому же не сомневаюсь, что за мной установлена слежка. Я-то хорошо знаю наши порядки. Ходить к вам без особой надобности не имеет смысла. Начнутся вопросы, догадки, предположения. Дорогой Лемке, не скажете ли вы мне, зачем приехали сюда начальники, которых вы охраняете?» «Мистер Кочек, я уверен, что вы знаете это не хуже меня. Хочу от вас получить подтверждение». «Пожалуйста, подтверждаю. Они приехали сюда, чтобы вести переговоры с американцами. Наши руководители наконец-то поняли, что дело идет к катастрофе, и единственный выход из создавшегося положения — это заключить мир с Западом и со всей силой обрушиться на русских. Если не победить, то хотя бы остановить их и не пускать к себе». «Вижу, вы стали большим стратегом, Лемке», — Василий усмехнулся. «Станешь поневоле, когда вокруг одни только твердолобые дураки. Будете ли вы присутствовать при переговорах?» «Нет, конечно. Меня дальше в фойе отеля «Савой» не пустят. Окажите мне дружескую услугу. Назовите фамилии и звания генералов, которые участвуют в переговорах». Лемке долго молчал, потом махнул рукой и назвал пятерых немецких генералов. Выдав Лемке в награду бутылку рома и три блока сигарет, Василий отпустил его. Позвонил Маринье и снова назначил свидание на набережной у лодочной станции. Маринье был взволнован. Василий понял это с первых его слов, как только они сели в лодку и отчалили от берега. «Я не спал всю ночь», — заговорил француз. «Все думал о вашем предложении. Не знаю почему, но я решил помочь вам. Во всей этой истории для меня есть одно оправдание. Американцы действительно поступают нечестно, собираясь предавать своих союзников. Надеюсь, потомство не осудит мой поступок и не сочтет меня изменником». «Я думаю, что все честные люди отдадут вам должное», — сказал Василий. Они условились, что Маринье будет делать короткие записи о ходе переговоров, а Василий придумает способ получения этих записей, поскольку частое появление Маринье на улицах или в ресторанах может вызвать у американцев подозрения. Василий и Стамбулов долго ломали голову над тем, как получать записи Маринье. Решили, что лучше всего, если Маринье будет делать свои записи на папиросной бумаге, потом положит их в пустую коробку из-под сигарет и в условный час, прогуливаясь, бросит ее в мусорный ящик за углом отеля. Спустя короткое время свой человек достанет коробку из ящика. «Но для этого нужно иметь своего мусорщика», — сказал Стамбулов. «Подумаем и о своем мусорщике». Василий вспомнил о здешнем антифашисте Дикмане, о котором говорил ему в свое время отец, и отправился к нему. Дикман оказался упитанным краснощеким человеком средних лет с гладко причесанными волосами. Он работал в конторе туристской фирмы. «Ну что ж, придется вам помочь», — сказал Дикман, выслушав Василия. «Мы найдем надежного человека. Наденем на него форму мусорщика, и в определенный час он подкатит ручную тележку к тому ящику, который вы укажете». Стамбулов установил, что мусорные ящики опорожниваются 3 раза в день — в 7 часов утра, в 3 часа дня и в 9 часов вечера. Дикман, встретившись с Василием вторично, сообщил ему, что человек для роли мусорщика найден. Форма и тележка имеются. Выбрав утренние часы, они сделали пробу. Все обошлось гладко. Маринье записывал во время переговоров самое важное, а рано утром положив свои записи в пустую коробку из-под сигарет, бросал ее в мусорный ящик. Чуть позже они попадали к Василию. Переведя записи Маринье на русский язык, Василий шифровал их, а ночью Стамбулов передавал шифровку через своего знакомого радиолюбителя по условным позывным в Москву. В Москве знали о содержании всех переговоров мистера Даллеса с немецкими генералами.